Эдем констатировал этот факт, как только спустя пару минут лег в постель и обнял ее. Впервые за полтора месяца девушка спокойно проспала целую ночь. Проснулась она свежей, отдохнувшей. И в ее, в последнее время постоянно печальных глазах, предательски замелькали искорки хорошего настроения. На следующую ночь все повторилось. Утром Шарлотте впервые захотелось встать и даже, может быть, что-то сделать. Конец бессонницы неоспоримо свидетельствовал, что она начинает выходить из депрессии. Еще через несколько дней Шарлотта без особого стеснения высказалась в том смысле, что было бы неплохо вернуться к исходному предложению Эдема о распределении спальных мест. Он на матрасе, она на кровати, либо наоборот. Она объяснила это тем, что теперь ей намного лучше, и ночные страхи оставили ее. Эдем, конечно, согласился, но его раздирали внутренние противоречия. С одной стороны, ему было тяжело лишаться, пусть и мучительного, но все же удовольствия, обнимать Шарлотту, ощущать рядом с собой ее тело. Он уже как-то свыкся с мыслью, что имеет возможность каждую ночь спать с Шарлоттой, пусть и в переносном, метонимическом смысле этого выражения, и в то же время... Эдем не мог не признать, что предложение или настойчивая просьба Шарлотты было вполне здравым. В конце концов, спать вдвоем на узкой кровати ужасно неудобно. А кроме того, изображать из себя нежную добрую нянечку, не получая взамен ни моральной, ни материальной, точнее физической, компенсации больше 10 дней подряд было просто невыносимо. И вот наступил день, когда начался второй семестр. И Шарлотта объявила Эдему, что решила вернуться в свою комнату в общежитии и воссоединиться, наконец, со своей одеждой и прочими вещами. В общем, по всему выходило, что им с Эдемом суждено расстаться. Эдем вызвался проводить ее. Они вместе прошли через малый двор, поднялись на лифте и подошли к двери комнаты на 5-м этаже. Шарлотта открыла дверь. Та не была заперта, и пригласила Эдема войти. Отказываться он не стал. С первой секунды парень понял, что главная деталь интерьера комнаты — это грива длинных, милированных волос, которая, казалось, заполняла все пространство. Шикарное зрелище! Какая высокая, стройная девушка! В следующую секунду первое впечатление пришлось подкорректировать. Девушка оказалась скорее, как бы это сказать, тощей, но широкой в кости, а чего стоили ее нос и подбородок. В общем, Эдему не составило узнать соседку Шарлотты по ее описаниям. «Привет, Беверли», — сказала Шарлотта. Это было самое холодное и безразличное приветствие, какое Эдем только слышал когда-нибудь в своей жизни. Он даже не представлял, что можно вложить в пару приветственных слов столько ледяного равнодушия, особенно если учесть, что речь шла о соседке, с которой она делила комнату целый семестр, и к тому же не виделась как минимум последних 10 дней. «Шарлотта?» Коротко сказала тем же самым холодным тоном. «Познакомься. Это Эдем». Затем, по-прежнему не отводя глаз от Беверли, ровным голосом добавила: «Познакомься, Эдем, это моя соседка Беверли». Эдем постарался выдавить из себя как можно более широкую улыбку и сказал: «Привет, рад познакомиться». В ответ Беверли улыбнулась. Такой улыбки Эдем тоже за всю жизнь не видел. Ощущение было, как будто на него вылили ведро ледяной воды. Уголки ее губ с каждой стороны растянулись примерно 10 миллиметров. Но больше ни одна мимическая мышца не была задействована в этом процессе. Успев за полсекунды оценивающим взглядом охватить Эдема с головы до ног и обратно, она решила для себя: с этим все ясно, и вторую половину секунды посвятила Шарлотте. «Значит, возвращение блудной соседки», — сказала Беверли. «Забавно», — говорило выражение ее лица, — «а я была уже подумала, что ты вернулась к себе в Северную Каролину».